Глава 22. Клэр обычно довольно словоохотливая в знакомой компании, сидела за кухонным столом напротив сына и никак не могла придумать, о чем бы с ним поговорить. Она все отчетливее сознавала, что совершенно разучилась быть матерью. 10 лет назад Клэр ни за что не поверила бы, что такое возможно. Не то чтобы любить 5-летнего Патрика было для нее так же естественно, как дышать. Разумеется, она и сейчас его любит, и не меньше, чем прежде. Разница состояла в том, что теперь она не знала, как себя с ним вести. Клэр понимала, что началось это еще до ее отъезда в Италию. Когда Патрику исполнилось 9, она уже начинала испытывать растерянность, не зная, как с ним разговаривать. Она не понимала его увлечений, его зацикленности на спорте, на определенной одежде, которую ему непременно надо было носить. Она видела, что с Филиппом у сына разногласий практически не возникает. И это наблюдение укрепило ее в мысли, что будет разумно, или, по крайней мере, не зазорно предоставить Патрику развиваться под опекой отца и мачехи, а в итальянское приключение она отправится в одиночестве. Когда приключение закончилось, когда 5 годами позже она вернулась в Бирмингем, истосковавшись по дому, как это ни странно звучит, по дому, который она никогда особенно не любила, дистанция между ней и сыном только увеличилась. Клэр полагала случившееся неизбежным. Хотя Патрик регулярно навещал ее в Италии, она наведывалась в Англию 2 раза в год, все же он рос вдали от нее, меняясь все сильнее и сильнее, почти до неузнаваемости. И бессловесность, которая на нее накатывала в присутствии сына, становилась все более тяжкой. В родительском доме она не была с декабря. Когда Клэр, переночевав 2 ночи в отеле, вернулась к отцу на 4 дня, чтобы затем отправиться на Рождество в Шеффилд к университетским друзьям. Но и тех 4 дней ей хватило с избытком. В нынешние выходные, однако, Дональд Ньюман благополучно убрался из Англии в свой французский 2-й дом, которым он постоянно хвастался и увидеть который у Клэр не возникало ни малейшего желания. Похоже, выйдя на пенсию, отец все больше и больше времени проводил во Франции, но Клэр плохо знала, как и чем он сейчас живет, да и не хотела знать. В 90-х ловкий приятель-брокер заработал для Дональда несколько тысяч, что и позволило отцу обзавестись живописными руинами где-то под Бержераком. Что ж, туда ему и дорога под бурные аплодисменты дочери. Первым вспомнил о нем Патрик. «У дедушки очень чисто», — сказал он, оглядывая опрятную кухню. «Для холостяка, я имею в виду, для такого старого чудака, как он. А чем ему еще заниматься, только порядок наводить?» Впрочем, кажется, он не сам убирается, к нему приходит помощница. Насколько мне известно, он понятия не имеет, как включается пылесос. Патрик улыбнулся. Клэр хотелось сказать ему что-нибудь приятное. Какая хорошая у него прическа теперь, когда волосы слегка отросли. Как она рада, что он пока ничего себе не проколол, во всяком случае, не на видном месте. Но слова отказывались выстраиваться в смысловой ряд. Она представила, что ей предстоит сегодня вечером накрыть стол на 2, потом ужинать в глухой пригородной тишине, и вдруг испугалась, что не вынесет всего этого. «Послушай, Патрик, давай пойдем куда-нибудь. Поедем за город, сядем в каком-нибудь пабе, а? Но зачем? Я думал, ты приготовишь ужин». «Да я бы приготовила, но, понимаешь...» Она обвела глазами кухню. «Этот дом...» «Мы можем его приукрасить», — предложил Патрик. «Зажечь свечи. Я принес кое-какую музыку». Пока Клэр рылась в комоде в поисках скатерти, ее сын вынул из своей спортивной сумки плеер и воткнул шнур в розетку. Затем достал футляр с дисками, выбрал один и вставил в аппарат. Клэр уже приготовилась мужественно внимать дикому грохоту, но из проигрывателя полилась негромкая фортепианная мелодия, пульсирующая, затягивающая, похожая на танго. Вскоре к фортепиано с затейливым аккомпанементом присоединились скрипки, виолончель и бандонеон. «Красивая музыка», — похвалила Клэр. «Что это?» «Астор Пьяццолла», — ответил Патрик. «Так и думал, что тебе понравится». И, коротко рассмеявшись, добавил, «Сам бы я такое слушать не стал. Понятное дело, я ведь слушаю только черных бандюков, про то, как они дерут своих телок и торчат на креке, а это держу про запас для старичков». «Эй, поаккуратнее с выражениями», — предостерегла Клэр. «Ты затронул чувствительные струны. Я с ужасом думаю о том, что обо мне говорят соседи». Встреча матери с сыном происходила 31 марта 2000 года. Клэр приехала в Бирмингем, чтобы принять участие в акции против закрытия завода в Лонгбридже, мощной демонстрации, которая пройдет маршем от центра города, пополняясь по пути протестующими, и закончится митингом в парке «Пушечная гора». А жила Клэр теперь в Иллинге, в западном Лондоне, снимая дом вместе с тремя молодыми аспирантами, как дома. Она себя там не чувствовала. Комната в Иллинге скорее была временным пристанищем. Она нашла работу в бухгалтерском отделе фирмы, импортирующей итальянскую мебель. На этом почетном месте Клэр выписывала инвойсы. Сложившаяся ситуация ее определенно удручала. У Клэр было такое ощущение, будто ее жизнь, как магнитофонную пленку, перемотали на 15 лет назад. «Они тебя достают, да?» — спросил Патрик. «Ну, не то чтобы. Для этого они слишком хорошо воспитаны. Но смотрят на меня так, словно размышляют, а не провести ли лифт между первым и вторым этажом, или не подарить ли мне ходунки на день рождения?» Она поставила на плиту сковородку и начала готовить соус для пасты. Порезала лук, помидоры. Патрик налил ей вина и спросил, можно ли ему тоже немного выпить. «Конечно, можно. Зачем спрашиваешь?» С бокалом в руке Патрик отправился бродить по комнатам. В гостиной он задержался. Сунувшись туда, Клэр обнаружила, что он разглядывает семейные фотографии на каминной полке. Правда, в полном смысле семейными их назвать было нельзя. Снимки дочерей мистера Ньюмана отсутствовали, никаких памятных изображений, ни пропавшей Мириам, ни блудной Клэр. Только фотографии Дональда и Памелы, документальные свидетельства их совместной жизни и совместного старения. Свадебные снимки, отпуск в Шотландии на островах Скилли. Вот они вдвоем перед домиком в Бержераке, усохшая Памела сутулится. Через 8 месяцев после покупки дома рак окончательно добил ее. Посередине полки стоял ее портрет размером А4 в серебряной рамке. Вероятно, он был сделан в 50-х, до того, как родились дети. Темные волосы, нитка жемчуга, вечернее платье, черное или темно-синее. Сняв портрет с полки и повернув его так, чтобы не отсвечивал, Патрик пристально вглядывался в фотографию, словно ждал, что она откроет ему какую-то семейную тайну. «И как вы сейчас с дедушкой?» — поинтересовался он, возвращаясь на кухню. «Разговариваете друг с другом?» «Официального объявления войны не последовало», — ответила Клэр. «Просто я ему не звоню, а он не звонит мне». «Почти никогда. Я спросил у него, могу ли я остановиться здесь на выходные, и он очень вежливо разрешил, хотя повод для моего приезда в Бирмингем назвал абсурдным». «Да, дедушка никогда не был революционером, верно? Его невозможно представить на демонстрации, разве что он вышел бы митинговать за возвращение смертной казни через повешение для тех, кто держится за руки до женитьбы. Или за введение охоты на лис в школьную программу». Клэр улыбнулась не столько шуткам, сколько зарождавшемуся взаимопониманию с сыном. «Ладно, а сам ты пойдешь завтра на демонстрацию?» «Еще бы! Это ведь важно, да? Сколько людей могут потерять работу? И твой отец пойдет? Ага. И мачеха, наверное. Кэрол страшно возмущается тем, что происходит с Лонгбриджем, как и все. Тебя ведь это не напрягает? Конечно, нет. С удовольствием пообщаюсь с Кэрол. Папины друзья тоже будут. Дуг Андертон, например, помнишь его? Он специально приезжает из Лондона, и Бенджамин притащился. Боже, — воскликнула Клэр. Вот это будет сборище. Настоящий день встречи выпускников Кинг-Уильямса. Дуга я не видела с незапамятных времен. По-моему, последний раз мы собирались все вместе на нашей с Филиппом свадьбе. Бенджамин был шафером, кажется. Точно. Он произнес совершенно кошмарную речь, нашпигованную цитатами из Кьеркегора. Возможно, публика сумела бы кое-что понять, если бы цитаты звучали по-английски, но Бенджамин упорно придерживался датского, а закончил замысловатой остротой, в которой попытался обыграть тенденцию, путать поэта Рэмбо и Рэмбо Сильвестра Сталлоне. Никто ничегошеньки не понял. Она вздохнула с нежностью. Бедняга Бенджамин. Надеюсь, он изменился. Ты же встречалась с ним перед Рождеством. Клэр снова взялась за нож. Нам не удалось поговорить, — ответила она тоном, подразумевающим, что тема закрыта, по крайней мере, для ее сына. Все шло хорошо. Патрик умудрился нарыть в своей сумке еще 3 диска, заслуживших одобрение матери, и казалось, что прибегать к запасному плану на случай провала не придется. Если бы беседа окончательно зачахла, они, не мучая друг друга, просто уселись бы перед телевизором. Напротив, все шло слишком хорошо, и Клэр неожиданно для себя ощутила беспокойство. В этот вечер она впервые заметила кое-какие странности в поведении Патрика. Он был чересчур заботливым, чересчур внимательным к ее нуждам и мнениям, которые он старался предугадать и под которые искусно подстраивался. Клэр вдруг увидела, с какой скованностью и натужностью он держится, словно мнит себя актером, играющим роль в чужой пьесе. Возможно, это была лишь обычная подростковая застенчивость, но Клэр чувствовала, что дело не только в этом. Патрик словно наблюдал за жизнью со стороны, упорно и сосредоточенно, ожидая, что окружающие покажут ему, как себя вести. Предъявят его собственную личность, которую он смог бы начать обживать. И не Клэр ли с Филиппом виноваты в этом? Ведь они расстались, когда Патрику было 3 года, а потом на протяжении многих лет перебрасывали ребенка от одного родителя к другому. Клэр все больше убеждалась, что Патрику чего-то недостает, какого-то очень важного для жизни компонента. Чего именно, она не могла определить, но знала, что проблема не только в нестабильности его семьи. Патрик снова разлил вино и отнес бокал матери, сидевшей на диване в гостиной. «Вот, держи. А я ложусь спать. Смотри, не напейся. Ни за что». Он наклонился, чтобы поцеловать ее. Щеки у него были пушистые, на них пробивалась первая детская борода. «Мило посидели, правда?» Он обнял ее. «Да». Вино придало Клэр смелости, и когда Патрик выпрямился, она спросила: «Ты в порядке, сынок? Фил и Кэрол хорошо о тебе заботятся?» «Ну, конечно». «А что, я как-то не так выгляжу?» Тревожные мысли, обуревавшие ее последние полчаса, были такими путанными, что объяснить их и подростку она бы не сумела, и она сказала лишь: «Ты бледный, только и всего». Патрик язвительно усмехнулся. «Мы все такие. Я и мои друзья. Это потому, что родители кормят нас всякой дрянью». И добавил тише: «Мы бледный народец». Не объяснив, что еще у него было на уме, кроме фастфуда, Патрик послал матери воздушный поцелуй и пожелал спокойной ночи. И Клэр заметила, что прежде чем подняться в спальню, он снова задержал взгляд на фотографиях над камином. Утром она приняла душ, а, выйдя из ванной, обнаружила, что Патрик открывает дверь в бывшую комнату Мириам и заходит внутрь. Клэр вошла следом за ним. «По-моему, тут особенно не на что смотреть», — сказала она. Комната не изменилась с тех пор, как она видела ее в последний раз. Никакой мебели, голый дощатый пол, беленые стены, Не комната, но констатация факта, факта отсутствия. Она представила, как отец каждый день заходит сюда, стоит посередине, дыша этим небытием. Стоит, не шевелясь, с непроницаемым лицом, думая о Мириам, о которой он, должно быть, думает ежедневно. Иначе зачем он держит комнату в таком виде? Здесь, как и во всем доме, царит чистота, убрана на совесть, ни соринки, ни пылинки. Она понимала, что отец хочет этим сказать, хотя наотрез отказывалась с ним соглашаться. Это была комната человека, пропавшего без вести. Где все ее вещи? Клэр пожала плечами. «Не знаю. Кое-что у меня. Ну, те фотографии, которые я тебе показывала. Пара вещичек, браслеты, щетка для волос, игрушки». Она почувствовала, что голос у нее вот-вот дрогнет, и взяла себя в руки. Игрушки, в которые она играла, когда была маленькой. Остальное папа, наверное, выбросил. Мебель раздарил, это я точно знаю. Было много чего еще. Фотоальбомы, дневники. Понятия не имею, куда все это подевалось. Пропало навеки. В три коротких шага она пересекла крошечную, давно опустевшую комнатушку и посмотрела в окно на сад. Скромный и безупречно аккуратный, как все в этом доме. Вы часто говорите о ней. То есть Филипп и Кэрол вспоминают ее? Нет. Но ты вспоминаешь, да? Я ведь вижу. А вдруг она еще жива? Голос Патрика прозвучал неожиданно жалобно. Развернувшись на каблуках, Клэр вышла из комнаты. Давайте не будем туда больше заходить, ладно? Они стояли на лестничной площадке, и Патрик указал пальцем на люк в потолке. Как туда проникнуть? Никак. А по лестнице? Там ничего нет, кроме всякого хлама. Она говорила категоричным тоном и смотрела ему прямо в глаза. Ей не хотелось, чтобы он впутывался во все это. Во-первых, ей самой было невмоготу начинать все сначала. Да и для него это было опасно. Слишком юн, слишком раним, чтобы взвалить на себя такую ношу. «Я иду в магазин», — сказала Клэр. «Может, купить рыбы на ужин? И я принесу еще вина. А ты пока прими ванну и вообще умойся. Нам надо выйти через час, чтобы не опоздать на митинг». Патрик кивнул, но не двинулся с места. В итоге она сдалась. В гараже есть лестница. Во всяком случае, была раньше. Она тронула его за плечо, худое и колючее на ощупь. «Зачем тебе это, Пат? Чего ты добиваешься?» Он убрал ее руку. Бережно. «Не знаю. Это как-то связано с тобой и с папой, и с тем, почему вы расстались, и...» Он начал спускаться по лестнице. «Не знаю, просто хочется, и все». «Ты ничего там не найдешь», — крикнула она ему вслед. «Он все выбросил». Но Клэр ошибалась. Когда полчаса спустя она вернулась из супермаркета, Патрик, по-прежнему неумытый, по-прежнему в футболке и трусах, служивших ему пижамой, сидел на голых досках в бывшей комнате Мириам. Перед ним лежал раздувшийся старинный кожаный чемодан, который непонятно каким образом удалось спустить с чердака. Чемодан был заперт на ключ, но Патрик взломал замок плоскогубцами и уже успел вывалить половину содержимого на пол. Клэр не верила своим глазам. Она приоткрыла рот, ей не хватало воздуха. Она смотрела на вещи, которые не видела более четверти века. Одежда ее сестры. Ее книги и украшения. Шкатулочка, которую Мириам привезла из Джон О'Гроутса, набитая пластмассовыми побрякушками. Популярную туристов местность в Шотландии. Старые журналы, номера Джеки с фотографиями поп-звезд 70-х годов. Мириам вырезала снимки из журналов и вешала их на стену. На бумаге остались дырочки от кнопок. Дэвид Боуи, Брайан Ферри, мужская сиреневая рубашка, которой сестра страшно дорожила, хотя никто так и не узнал, почему, и дневники. Три толстые тетрадки, исписанные синей шариковой ручкой, округлым девичьим почерком. К дневникам Клэр потянулась в первую очередь. «Ты в них не заглядывал?» Она вспомнила, что на митинге они встретятся с Дугом Андертоном. «Не стоит Патрику знать о причастности отца Дуга». К исчезновению ее сестры нет. Патрик обнаружил множество снимков Мириам, Мириам и Клэр, в основном слайды, и теперь просматривал их, поднимая к лишенному занавесок окну из которого лился серенький свет. Хорошо. Открыв дневник за 1974 год, Клэр лихорадочно листала страницы, чересчур взволнованная, чтобы читать подряд, но и выпустить тетрадку из рук, позволить ей шлепнуться на пол, она тоже была не в силах. А когда дошла до страниц с коричневыми отпечатками пальцев, ее собственных пальцев, измазанных мясным паштетом, ей было тогда 14, глаза наполнились жгучими слезами, едкими, как кислота. Зря она, выходит, думала, что такие слезы остались в далеком прошлом.